Интерпретация шестой главы. Проявление фактора случайности человек воспринимает обычно как нечто, происходящее вопреки всяким законам, каким-то установленным действиям, и происходящее вопреки его знаниям об окружающем мире или процессам в нем. Случайность – это то, что не запланировано. Это то, что происходит вопреки известному и ожидаемому результату. Такова обычная точка зрения на нее. Но в этой форме проявления сокрыто много еще неизвестного человеку. И в частности, оказывается, что сама случайность зависит от многих обстоятельств. А человек привык считать ее всегда явлением самостоятельным и ни от чего независимым. Но давайте взглянем на старые вещи новыми глазами. Глазами представителей будущей шестой расы, для которых и открываются эти новые истины. Открываются самим Богом. И об этом надо помнить всегда. Это он желает перевернуть старое сознание человека и поставить его на фундамент новых знаний. Поэтому отбросим наши старые догмы и освежим сознание новыми понятиями о старом. Истоки возникновения случайности лежат всегда в прошлом, в тех явлениях и процессах, которые уже миновали, но послужили причиной, пробудившей явление случайности как следствие. То есть следствие принимает форму случайности. Хотя причина и имеет свою форму, но случайность порождает не эта форма, а ее действие. Например, индивид как форма выбирает в своей программе не основной вариант развития, а в силу того, что поддается соблазнам, вступает на путь деградации и попадает на тупиковую ветвь развития, которая приводит его к случайной гибели. В данном случае не сама форма, которой является индивид, порождает случайность смерти, а к этому его приводят действия, которые он совершает. Но так как каждый индивид связан своей программой с программами других индивидов, то сделанный им выбор обязательно влияет в какой-то степени и на тех, с кем он взаимодействует, вызывая целую цепь различных следствий. А те, в свою очередь, перерождаются в новые причины, порождающие новые следствия, исходной точкой отсчета которых становится случайность. Получается, что те действия, которые производит одна форма в результате предоставляемого ей права выбора, способны повлиять на многие другие формы. И причина повлечет целую вереницу следствий. Программное построение любых событий и процессов свидетельствует о том, что любая случайность всегда планируется свыше, как вариант развития, и строится рядом последовательных действий. Случайность не произошла бы, если бы не была включена в действие, берущие начало с определенного момента. То есть можно считать, что случайность имеет какую-то основу, от которой процесс начинает строиться таким образом, что его итогом будет нечто неожиданное. Такой момент, который дает начало зарождению случайности, обобщает собой какие-то предшествующие действия. И так как после этого их направленность может измениться, вследствие того, что происходит выбор нового варианта развития, то предыдущий этап развития можно считать завершенной стадией, после окончания которой происходит переход на новую стадию. Если данный процесс отнести к некоторой конкретной форме, то завершенность стадии развития начинает осуществляться за счет изменения фактуры этой формы, то есть ее качественных изменений. Пополнение формы новыми качествами изменяет ее фактуру, но каждый качественный показатель при этом для завершающей стадии является предельным для самой основы, формирующей в дальнейшем случайность. А наличие предельности свидетельствует о том, что все накопления, которые присущи данной основе, постоянны для этой стадии. Но так как развитие внутрь формы тоже бесконечно, то данная форма имеет бесконечность вмещений. То есть основа формируется из предельных состояний всех предшествующих изменений. И мы видим, насколько вглубь уходит данный процесс. Но в то же время приходящие новые качества, пополняющие основу, обладают способностью изменять ее до нового состояния. А подобная возможность говорит о том, что тогда могут измениться и сами действия, исходящие из нее. А это уже может повернуть события так, что они смогут избежать случайности. Но чтобы этого все-таки не произошло, и чтобы положенная случайность проявилась, качественные накопления должны иметь определенные ограничения, которые не смогут повернуть действие в сторону от случайности. Именно поэтому основа, от которой начинает строиться процесс случайности, формируется из предельных качеств. Предельное качественное состояние, привносимое в какой-то объем, выражает собой стадию развития, прекратившую в себе изменения. Но когда какие-то качественные преобразования заканчиваются и создается новое устойчивое качество, ограниченное установленным пределом, то происходит трансмутация, перерождение одного качества в другое. Все происходит на основании постепенного развития качественного процесса. Трансмутация – это динамика определенного действия, причиной возникновения которого является поступление в данный объем нового качественного элемента. Один элемент способен привести к трансмутации всего объема. Трансмутация завершает качественные преобразования, после чего наступает пассивное состояние или бездействие, и оно будет сохраняться до тех пор, пока в данный объем не поступит новый качественный элемент. И последний явится формой причины для последующих действий, а эти действия служат причиной для рождения следствия. Проявляется такая двойная зависимость. Форма причины порождает действие, а действия, как причина, создают следствие. Вспомним рассмотренный выше пример об индивиде, совершающем выбор. Форма, индивид, является причиной, совершающей действия такие, как выбор пути, что влечет задействование различных событий в программе. А эти действия, совершение событий и участие в них личности, является причиной для следствия, которое планирует данный вариант. Здесь наглядно проглядывает двойственность причины. Точнее, сама причина проходит два состояния, прежде чем перейдет в следствие. Это же характерно и для других объемов. Два состояния причины между собой связаны определенными зависимостями и имеют взаимосвязанные основания. Таким образом, форма причины подразделяется на две стадии течения процессов. В первой стадии причина проявляет себя как инертная форма. Во второй стадии причина начинает действовать. Но вторую стадию можно назвать в то же время следствием по отношению к первой стадии. Окончание развития второй стадии образует новую форму причины от ее первого инертного состояния и так далее. Вторая стадия причины двулика, ибо ее можно рассматривать и как следствие от первой стадии. А первая стадия остается в единственном определении, как причина. Все выше рассмотренное говорит о том, что предшествующие формы, связанные между собой конкретными закономерностями, обладают способностью проявляться в будущем по-особому, в ином роде, чем прежде. И именно случайность помогает им претерпевать подобную метаморфозу. Все происходящие преобразования относились к процессам, которые строятся на основе иерархической последовательности развития. И поэтому любой процесс обладает собственной порядковостью и уровневым расположением. Поэтому и формы случайности имеют свои иерархические распределения. Случайности, принадлежащие одному уровню, не могут появиться на другом уровне, так как построение и качественный состав их будет другой. Как мы установили ранее, случайность порождается одной формой, но ее могут порождать и две формы, и несколько. Причем формы могут иметь разную степень проявленности по отношению друг к другу. Более того, сам процесс взаимодействия разных форм тоже может послужить причиной для возникновения случайности. В последнем случае возможны два варианта. Первый вариант. Различные формы взаимодействуют для достижения общей цели, и случайность образуется как следственный результат данных совместных действий. Второй вариант. Случайность проявляется как следствие от действий противоборствующих форм, имеющих разные цели. Случайность образуется, как мы выяснили, не одним способом, а разными. И поэтому ее качественная фактура всегда будет зависеть от многих внешних факторов. При выяснении же, что собой она являет причину или следствие, ей больше подходит определение следствия, потому что она проявляет себя как некоторый конечный результат, который является следствием течения какого-либо процесса. То есть случайность есть порождение динамических состояний, а не инертных. Для наглядности обратимся к схеме, показывающей появление случайности в результате осуществления порядковой последовательности действий. Инертная форма причины А в результате присоединения к себе качественного элемента О переходит во вторую стадию развития причины, создавая действие. Образуется действующая форма Б, которая одновременно является и причиной, и следствием, заключая в себе двойственность, причину следствия. Дальнейшее развитие процесса приводит к созданию результата, который проявляется в форме случайности, и эта случайность является собой инертную форму С, которая служит следствием инертной формы причины А. Но благодаря присоединению новых качественных элементов R, форма C выходит из инертного состояния, развивая действие и создавая действующую форму V, результат динамики которых порождает случайность и так далее, продолжение последовательных переходов. Обратимся теперь к варианту зарождения случайности от влияния друг на друга нескольких форм, существующих отдельно, но взаимодействующих между собой. Конкретно это три инертные формы причины. Для большей наглядности введем образное понятие, а именно, что эти формы являются индивидами. Находясь в инертном состоянии, каждый присоединяет к себе соответствующие качества. Один – одно, другой – другое и так далее. Что порождает изменение его внутренней структуры. Индивид качественно изменяется, а это вызывает изменение его взаимоотношений с окружающим миром. Поэтому он переходит в действующую форму. Индивиды имеют свои личные цели. В процессе взаимодействия друг с другом они стараются достичь их. Поэтому появляются общие действия, которые формируют случайность как некоторый общий объем, зависящий от трех инертных форм причин. Каждый индивид вносит в общий объем случайности свою качественную окраску. Поэтому случайность, как результат, будет зависеть от трех показателей. Следствие будет образовано из трех форм действий, проявившись в итоговой форме случайности. То есть, если индивиды будут иметь общую цель действий, то случайность проявится в одном выражении. А если индивиды будут иметь разные цели, и каждый станет бороться за свою, то они привнесут в случайность разные качественные проявления, и она проявится в совершенно другом выражении. Для варианта борьбы за разные цели, случайным путем будет создано обстоятельство, которое явится следствием инертных форм. Это следствие, чтобы переродиться снова в инертную форму случайности, должно присоединить к себе соответствующие качественные элементы. Индивид А должен присоединить один элемент, индивид Б – другой, и так далее. Подобные присоединения создадут действующую форму, которая явится уже следствием причины следствия, которая может послужить обстоятельством для реализации цели. Если этого не происходит, то создаются новые обстоятельства, которые образуют снова инертную форму, но уже нового состояния причины. Итак, цепь взаимодействий продолжает развиваться дальше, создавая новые формы случайности или обстоятельства для реализации целей.